Глава 30. В поисках чужака. «Проклятие!» — выкрикнул капитан. «Оно сбежало!» Джанет стояла, прислонившись к стене, и прижимала к лицевой маске ладонь, словно пытаясь закрыть ею себе рот. В другой руке она продолжала держать пинцет, но даже и не помышляла о том, чтобы преследовать существо. Сюзанна опустила пистолет. Казалось, что из всех троих она была взволнована меньше всего. «Вы видели, как оно передвигалось?» «Нет, а что?» — ответил капитан. «Я был слишком взволнован». «Оно бежало? И что же? Ты видел, какой формы у него ноги? С такими ногами оно должно прыгать. Прыгать, как кенгуру или как заяц. Но оно бежало. На двух ногах так бежать невозможно. Оно же не прямостоящее. Когда оно бежало, мне показалось, что оно держит тело параллельно полу. Может быть, оно опиралось на щупальца? Не знаю, я толком не разглядела». «Да какая разница?» — взорвался капитан. — Ты что, не понимаешь, что оно теперь свободно разгуливает по кораблю? Там же Джек и Джимми, они ничего о нем не знают. — О, боже мой! — страх Барри Бренда передался и Сюзанне. — Надо немедленно предупредить их по селектору. Секунду спустя капитан стоял уже у аппарата. — Джек, Джимми, вы меня слышите? Отзовитесь немедленно. Существо, которое мы принесли с астероида, разморозилось и каким-то образом ожило. Оно сбежало из лаборатории и сейчас разгуливает по кораблю. Будьте осторожны. Я повторяю, будьте крайне осторожны. Оно может быть очень опасно. Слышал ли его вообще кто-нибудь? Может, он говорил в пустоту? Через несколько бесконечно тянущихся секунд из динамиков послышались голоса Джека и Джимми. Они говорили оба одновременно, перебивали друг друга. Ну, слава богу, они его услышали. Пока капитан пытался растолковать им случившееся, Сюзанна осторожно подошла к дверям и выглянула в коридор, держа наготове транквилизаторный пистолет. В нем еще оставалось 4 заряда. В коридоре чужака не было. Он был абсолютно пуст. Сюзанна прислушалась в надежде услышать шаги пришельца, но ничего подобного услышать ей не удалось. Она вернулась в лабораторию. Капитан закончил говорить по селектору и повернулся к обеим женщинам. «Что мы теперь будем делать?» Он спрашивал так, словно ожидал услышать от них совет. «Надо его поймать», — сказала Сюзанна. «Поймать?» «Да, Сюзи права», — подхватила Джанет. «Это существо может нам пригодиться на А-44». «О чем ты говоришь?» Сюзанна и Барри Брент одновременно посмотрели на вирусолога. «Оно пригодится нам для того, чтобы проверить на нем действие вирусов». «Ты с ума сошла?» — воскликнула Сюзанна. «Тебе что, твоих кроликов мало? Мы везем с собой и кроликов, и собак, и даже одну обезьяну. Тебе еще надо в качестве подопытного животного и инопланетное существо?» «Конечно», — отозвалась Джанет. «Кролики и собаки — животные земного происхождения. На них вирусы могут влиять одним образом, а вот инопланетный организм — это совсем другое дело». «И давно тебе пришла в голову такая идея?» — изумленно спросила Сюзанна. «С тех пор, как эта тварь ожила». «Ну нет, имей в виду, ты его не получишь». «Это еще почему?» — Джанет зловеще сузила глаза. «Да потому что оно нужно мне самой. Этот экземпляр представляет огромную ценность для земной науки, и я доставлю его живым на Землю». «Девчонки, вы что, вообще сбрендили?» — не выдержал капитан. «О чем вы речь вообще ведете? Вы понимаете, что эта штука сейчас свободно разгуливает по нашему кораблю? Нам нужно подумать о собственной безопасности, а не строить планы о его практическом применении». Джанет сдула челку со своего лба. «Надо его поймать», — сказала она. «Отличная мысль!» — ядовито произнес Барри. «И как же мы это сделаем? Подманим его куском колбасы, а потом возьмем на руки и отнесем в клетку, а заодно почешем ему животик?» «Ты не ерничай, капитан. Нам действительно необходимо его поймать. Стрелять в него из бластеров все равно нельзя». «Так что же делать? Как мы его будем ловить? Мы даже не знаем, насколько оно может быть опасным». «Можно попробовать использовать сеть», — предложила Сюзанна, с сомнением глядя на пистолет, который продолжала держать в руках. «Ведь мы даже не знаем, как подействует на него транквилизатор. Вполне возможно, что он вовсе не окажет на него никакого влияния. А может быть, наоборот, убьет его». Входная дверь с шумом открылась. Все трое вздрогнули, а Сюзанна едва не разрядила пистолет в появившегося в проеме Джека Хадсона. «Уф!» — Джанет облегченно перевела дух. «Как же ты нас напугал!» Джек с растерянным выражением на лице посмотрел на вооруженных, чем попало, своих товарищей. «Что здесь происходит?» — спросил он. «Я тебе рассказал, что происходит», — отозвался капитан. И, по-моему, я велел тебе сидеть в рубке, а не выходить, пока я сам к тебе не приду». Джек посмотрел на стол, где еще совсем недавно лежало вмерзшее в лед существо. «Значит, все это правда», — произнес он. «А ты решил, что мы тебя разыгрываем? Но как такое возможно?» «Я знаю об этом не больше твоего. Вон, спроси лучше Сьюзи, она биолог, и она должна лучше нас разбираться в таких вопросах». Джек вопросительно посмотрел на Сюзанну. Та оттерла пот со лба. «Я не знаю. Я могу лишь предположить, что существо вовсе не умирало, а было погружено во что-то вроде летаргического сна. Это единственное объяснение, которое я пока могу придумать». «Ты его не видел в коридоре, когда шел сюда?» — спросил Барри. Джек отрицательно покачал головой. «Нет, коридор был абсолютно пуст. Мы должны найти его». Все четверо вышли в коридор. «Я ясно видела, что оно побежало в эту сторону», — сказала Сюзанна, указывая рукой. «А где Джимми?» — спросила Джанет. «Когда я с ним разговаривал, он находился в машинном отделении». Капитан оглядел коридор в обоих направлениях. «Я велела ему там и оставаться». «Надо взять его с собой. Надо зайти за ним. Нам нельзя разделяться. Это может быть слишком опасно». Барри Брент задумчиво смотрел в конец коридора. «Прежде всего, мы должны вооружиться», —